Верьте, Тарас. А что будет делать эта группа? То, что вам требуется, рэп, попытается доказать, что страна, которую вы создали, может и должна существовать в том виде, как вы ее задумали, что она имеет на это право. Рэп еще больше вытаращил свои серые глаза. Я действительно настолько безумен, Джордж? Думаю, намного безумнее, рэп. Во мне, наверное, есть что-то от Диего Хаоса, думал Джордж Тарас. Мы словно созданы, родились для того, чтобы подталкивать рэба Михаэля Климрода к выполнению его миссии на Земле. Но тут же спохватился. Это означало бы, что себе и Диего он придает слишком большое значение. Рэп тихо продолжил Тарас. Я знаю, что мне 75 лет. И прошу об этом не как о милости, которой вы бы мне не отказали, поскольку я остался один, и не во имя дружбы, которая, быть может, связывает вас со мной, а потому что действительно могу создать такую группу и держать ее наготове до того момента, когда вы решите подключить ее. Молчание. Затем рэп сказал. Я бы хотел, чтобы вы побывали на месте, хотя бы еще раз. Вы уже приезжали однажды в 1964 году. В 1965-м. В 1964-м с улыбкой поправил рэп. 23 ноября 1964 года. Хотите пари? Да нет же, господи, ответил Тарас. Мне слишком хорошо известно, что у вас за память. Вы можете даже описать, как я был одет в тот день. Белый костюм, галстук и платочек в кармашке. Зеленые и Панама, которая поразила Яо и его сыновей. Они до сих пор над ней смеются. Джордж, я хотел бы, чтобы вы приехали в будущем году, скажем, в феврале. Может быть, дождей будет поменьше в это время. Приеду, если доживу, конечно. И если вы умрете, я вам этого не прощу. Пауза. Взгляд стал еще более сосредоточен. Действительно можно найти солидные аргументы. Государство — это некое образование, имеющее свою территорию, население и правительство. К тому же оно суверенно и независимо, и в таком качестве не подчиняется другому государству или какому-то иному образованию, а напрямую подвластно лишь международному закону. Только по одному этому вопросу поколения юристов могут спорить лет 5, не меньше. Я, наверное, не буду ждать так долго. Рэф, даже сам термин «международное право» не имеет никакой серьезной юридической основы. Это просто перевод выражения, которое употребил около 200 лет назад некий Бентам, и он придумал его, наверное, в состоянии глубокого алкогольного опьянения. До него этого выражения не существовало. Употребляли просто латинскую формулу, изобретенную другим чудаком по имени Витторио в 15 веке или около того. Кажется, в 1720 году француз Дорего перевел право в отношениях между нациями. Это было абсолютной наглостью, а главной глупостью, если знать латынь. Добрейший Дорего уже тогда послужил своему властелину и Франции, превращавшейся в настоящую империю. А что касается англосаксонских юристов, точно так же озабоченных тем, чтобы оправдать свои национальные завоевания и придать им законный характер, то они пошли по его стопам. Настолько, что старый добрый Кант в своем проекте «Вечного мира» Джордж, вечного мира, о котором писал в 1795 году, слово «нации» заменил словом «государство», «международное право». Джордж